Если подытожить, то дурной мощи у нашей группы хватает, а вот над защитой еще необходимо поработать. Продолжил папа свою речь. Возможно, конечно, что это была уникальная ситуация, объединившая в себе и огромного монстра, и стихийное бедствие, но не следует исключать того, что такое может повторяться и дальше. А значит, нам надо продолжать усиливаться, чтобы быть в готовности встретить перемены. Ладно, вставила слово мама, уже поздно. Показала она за окно, в котором было уже темно. Тем более, во Владивостоке уже 4 часа утра, так что давно пора спать. Хорошо, я встал, глотком допил кофе и произнес: Тимоша, гулять. Несмотря на то, что мы только что вернулись из продолжительного путешествия, он всегда был готов повторить его. Вечерняя Москва, тем более, в воскресенье, разительно отличается от будних дней. Огромные толпы народа заполняют все улочки в центре, люди неспешно прогуливаются, чаще всего передвигаясь парами. Жизнь в центре бурлит, круглосуточные магазины, бары, играющие отовсюду музыка и огромное обилие электрического света. Да, протянул брат, конечно, сильно отличается от того, к чему я привык. У нас в городе такое движение максимум в центре, да на набережной. И то, только летом, и ближе к выходным дням. Ну, или когда туристы приезжают. Да тут тоже большая часть приезжих. Жители столицы больше сосредоточены на зарабатывании денег и в такое время обычно или уже дома, или едут с работы в свои спальные районы. Прокомментировал я его слова. В выходной день, ну это же столица, она никогда не останавливается, затягивая в свои сети все население города. Понятно, что государственные структуры обычно работают в пятидневном режиме, но они составляют очень малую часть рынка занятости, а все остальные работают 7 дней в неделю, причем многие даже круглосуточно. Даже песня такая есть с названием «Москва никогда не спит». Мда, не хотелось бы мне тут жить. В нашей тихой и уютной провинции, подальше от всей этой суеты, жить гораздо лучше и спокойней. Хотя девушки тут ничего такие, отметил он и проводил взглядом прошедшую мимо красотку. Ладно, хорошего вам вечера, попрощался я, когда мы дошли до отеля. Ну, а мы с Тимошей пойдем обратно, купим ему еды, тоже ляжем спать. Что ни говори, остатный рыжий пес, несмотря на то, что слегка подрос, продолжал привлекать внимание слабого пола. Умильная морда, умение улыбаться и хвост бубликом просто вили из девушек веревки. Вот и сейчас, мы, медленно прогуливаясь, возвращались домой, а все встречные девушки сначала замечали собаку, а потом уже и на меня переводили внимание. Симпатичная брюнетка, явно заинтересовавшаяся собакой, отошла от стайки своих подружек, заинтересованно осматривающей ходящих мимо людей, и подойдя ко мне, спросила разрешение потискать пса. «А как его зовут?» Обратилась она ко мне. «Меня Мария, его Тимоша, а я Максим». Поздоровался я в ответ и внимательней посмотрел на девушку. Ее стройная фигурка старалась скрыться за зимним пуховиком, но точеные ножки, обтянутые джинсами, выдавали, что их обладательница не чурается проводить время в спортзале, поддерживая спортивную форму. «Это метис, просто у нас дома тоже есть сиба, но он поменьше размером. А тут непонятно, вроде до акиты ростом не дотягивает, но здоровее обычного». Пес, с детства любящий девичьи ласки, млел от ее почесываний, растягивал морду в улыбке и прижимал уши, наслаждаясь прикосновениями. Чистокровный, из питомника. По крайней мере был, когда мы его брали. Ну а теперь вот такой вырос. Не стал я рассказывать постороннему человеку о том, что он стал питомцем. Ну тут в Москве питомники, говорят, не очень хорошие, слишком часто скрещивают собак между собой и по стандартам породы они уже едва проходят, часто рождаются с дефектами. Продолжила она делиться познаниями. А, так мы с ним не местные. Вернее, я-то тут живу. Показал я рукой на особняки, в которых мне выделили квартиру. А он с родителями прилетел с Владивостока, просто в отель его не пускают, поэтому со мной побудет, пока они не отправятся обратно. Высокая реакция оказалась полезна не только в бою, но и в повседневной жизни. Я успел заметить промелькнувший в ее глазах интерес, которым она оценила жилье в центре города, и уже более пристальный взгляд в мою сторону, где меня за мгновение взвесили, просчитали параметры и признали вполне годным для общения. Стало слегка неприятно от того, что мной заинтересовались только после оговорки об элитном жилье, но поразмыслив, я откинул эту мысль. В принципе, я же тоже в первую очередь оценивал ее внешность, оставляя за рамками социальное положение. А так как девушки, это считай абсолютно другие существа, то и их критерии оценки лежат в другой плоскости. В принципе, то мы не особо далеко ушли от животного мира, руководствуясь скорее инстинктами, чем разумом, и влияние гормонов на наше сознание сложно переоценить. Так что желание девушек найти обеспеченного парня вполне понятно, и не мне их за это осуждать. Да и в тем более, она же подошла ко мне до того, как узнала, кто я, и пес скорее всего был просто предлогом. Мы с девушкой разговорились, и она, оставив своих подруг, выглядящих слегка расстроенными, отправилась со мной. Прогуливаясь до центра, мы познакомились поближе. Она оказалась приезжей студенткой, заканчивающей пятый курс в Бауманке по специальности в сфере высокотехнологических плазменных и энергетических установках. Меня очень сильно удивил такой выбор профессии для девушки, но она сказала, что с детства зачитывалась научной фантастикой и была ярой фанаткой науки, а приучил ко всему этому ее еще дедушка, в советское время занимавшийся исследованиями физики высокотемпературной плазмы. Родители, в довольно позднем возрасте сподобившиеся завести ребенка, оставляли девочку на попечение находящимся на пенсии старикам, а скучающий дед с удовольствием рассказывал ей истории со своей работы, адаптируя знания под пытливый разум ребенка, задающего десятки вопросов. И сейчас, уже с третьего курса подрабатывающая лаборантом на кафедре девушка, готовилась закончить учебу и погрузиться в мир большой науки. Мы гуляли по городу, взахлеб рассказывая друг другу интересные научные факты, обсуждая интересующие нас теории. Когда проходили мимо офиса Синтех, меня окликнул знакомый голос. «Максим, привет!» — крикнул выходящий из дверей Алексей. «Подожди минутку!» Он активировал коммуникатор и, набрав номер, коротко бросил пару фраз. «Пойдем!» Предчувствуя неприятности, произнес я девушке и потянул ее вдаль. Вот как знал, что не стоит идти в эту сторону, но увлекся разговором и не заметил, как мы оказались здесь, видимо, на автомате, идя по знакомому маршруту. «Какие-то проблемы?» – спросила Маша. «Да нет, просто надоедливый парень с работы». Она бросила взгляд на вывеску, огромную неоновую Синтех, висящую над входом, и спросила. «Ты здесь работаешь?» «Ага», – односложно ответил я ей, продолжая идти вперед. Еще и пес заинтересовался декоративным деревцем и потянулся к нему, стремясь его обнюхать. «Максим, стой!» — раздался знакомый женский голос. Обреченно обернувшись и поняв, что от меня не отстанут, я увидел выбежавшую без верхней одежды растрепанную блондинку. «Давай поговорим!» — крикнула она, стараясь отдышаться. «Сегодня прямо день встреч с твоими старыми знакомыми!» — немного отдалившись, произнесла Мария. «Теперь еще и девушка какая-то, все нормально, это бывшая, не очень хорошо с ней расстались, и она теперь преследует меня». Моя новая знакомая, услышав это, прищурилась и, сделав для себя какие-то выводы, прижалась ко мне, провоцируя соперницу, и произнесла: «Малыш, пошли уже домой, я замерзла». Аня ошеломленно замерла, уставившись на девушку, и молча закрыла рот, просто смотря на нас, не обращая больше на них внимания. Мы прошли мимо и скрылись за поворотом. «И что это было?» — спросил я до сих пор прижимающуюся ко мне и держащую меня за руку девушку. «Мне показалось, что тебе нужна помощь. Знаю я таких сучек, вцепятся в парня и тянут с него все нервы, не отпуская, у нас таких в универе хватает. Спасибо, я действительно не знал, как от нее отделаться. Надеюсь, что на этот раз этого ей хватит», — успокоил я девушку, понимая, что на самом деле ничего не закончено. По-хорошему, конечно, надо было просто встретиться и закрыть этот вопрос, показав, что кинжал передать невозможно. Но меня настораживала странная история вокруг Анны, этот ее крестный, пошедший на нарушение всех писанных и неписанных правил и загубившего свою многолетнюю карьеру, и бегающие по ее указке остальные парни. В общем, я решил с ней просто не общаться, а уж если дойдет до силового варианта решения проблем, то у меня найдется чем ответить. «Осторожно, сзади!» — крикнула обернувшаяся назад Маша. Я уклонился от летящего в меня тела, высвободил свою руку и отдал поводок с собакой девушке. «Тимоша, ждать нельзя!» — продублировал на всякий случай команду псу, чтобы он не вздумал угостить нападавшего молнией. «Ты еще кто такой?» — спросил я в спину поднимающегося с асфальта человека. Пролетевший мимо нас парень встал, отряхнулся и взглянул на меня. «Хабиб, тебе то, что надо. Ты сам знаешь, брат. Просто отдай нам кинжал, и никто не пострадает». Я покачал головой и ответил: «Не могу я этого сделать, он привязан к инвентарю». Даже не став меня слушать, он снова бросился в атаку, стараясь перейти в партер. Снова легко от него увернувшись, просто шагнув в сторону, я постарался его вразумить. «Ты меня вообще слышишь?» Но кавказец действовал словно биоробот, выполняющий заданную программу. К счастью, в порталах по всей видимости он прокачивал только силу, по максимуму стараясь использовать доставшийся ему пассивный навык на 20% увеличение характеристики и ловкостью пренебрегал, став для меня легкой добычей. «Какой бы ты ни был сильный, но если ты даже задеть противника не можешь, то вся мощь становится бесполезной. Друг, ты в порядке?» Продолжал я попытки достучаться до него, уворачиваясь от его бросков. Хабиб уже весь извалялся в снегу, но продолжал безуспешные попытки схватить меня, используя борцовские навыки. «Да чтоб тебя! Что же с тобой делать?» В очередной раз сделав шаг влево, я, уходя с линии атаки, наконец ударил его, сдерживая силу и помня о том, как пару дней назад вылетали зубы в подворотне у незадачливых грабителей. Но он оказался гораздо крепче, видимо попутно развивая выносливость, и только мотнул головой. Оставив броски, он закрылся руками как боксер и медленно, в перевалку двинулся ко мне. Я взглянул на переживающую девушку, с собакой на поводке. Пес напряженно смотрел на наступающего на меня противника, и вздыбив шерсть на загривке недовольно порыкивал. «Тимошефу, нельзя!» Продублировал я команду, опасаясь, что он все же не сдержится и убьет его молнией. «Ладно, сам напросился». Ускорившись, я пригнулся, увернувшись от прямого удара в лицо и нанес встречный в подбрюшье, и когда он охнул и приоткрыл голову, сначала ударил левой в скулу, а потом и правой достал его по лицу. Хабиб поплыл, потеряв концентрацию и слегка опустил руки. Я воспользовался шансом и нанес прямой удар в подбородок, который он уже не выдержал и рухнул как подкошенный. Сзади раздался торопливый шум шагов и на звуки потасовку и выскочила Аня с держащимся позади Алексеем. «Анна, я говорю тебе один раз, кинжал вы не получите, он привязан к моему инвентарю и не передается. Ты все поняла?» Девушка, завороженно глядящая на лежащее тело, кивнула, а я подошел к Маше, взял у нее поводок и, держа ее за руку, пошел дальше. «Расскажешь, что это было и зачем им нужен был какой-то кинжал?» — спросила она. Я немного подумал над последствиями раскрытия тайны, но потом, прикинув, что все новости только и говорят об этом, кивнул. «Ты же в курсе истории с новыми коммутаторами, суперсилами и разными возможностями?» «Да, в общих чертах. Я думаю, что в стране не осталось тех людей, которые не смотрели обращение президента. Да и у нас в лаборатории мы как раз изучаем одного студента из числа наших лаборантов, который может в руке вызывать шар низкотемпературной плазмы. Какая-то полная антинаучная чертовщина, если честно, но я собственными глазами это видела, и мало того, все это фиксируют наши приборы, которыми мы снимаем с него параметры. Кстати, изучая его, мы довольно сильно продвинулись в понимании воздействия электромагнитного излучения на живые организмы, так как температура плазменного шара составляет всего около 40 градусов, то сам по себе урон он не наносит, но вот попадающие в поле его воздействия живые организмы получают болевой шок. Вот это вы, конечно, развернулись с исследованиями. Восхитился я их научному энтузиазму и продолжил, обнажив на руке коммуникатор и показав его девушке. Ну так вот, у меня, как и у них, тоже есть некоторые способности, и они хотели получить от меня предмет, который я нашел в локации, причем не имея на то никаких оснований. А если обратиться в полицию, на каких основаниях? У меня же нет чека о покупке и сомневаюсь, что законами такое как-то регламентируется. Скорее выпустят какие-нибудь запреты, чем придадут легальный статус полученным таким способом вещам. Переговариваясь по пути, мы вернулись к тому месту, где встретились. Маша посмотрела по сторонам, не заметила своих подруг, с которыми приехала на прогулку, и позвонила им узнать, куда все подевались. «Что-то мы с тобой загулялись», — посмотрела на время девушка. «Уже почти 12 ночи, девчонки уже давно дома, да и мне, наверное, пора уже», — слегка погрустнев, произнесла она. «Подожди», — остановил я ее. «Ты не замерзла? Я же тут живу, можем зайти погреться. Просто не очень хочется расставаться», — честно признался я. «Даже так?» — удивленно вскинула она бровь. Несколько секунд поразмыслила, а потом тряхнула головой и произнесла: «Почему бы и нет, только руки чур не распускать, как скажешь». Согласился я с ее требованиями. «Тогда пойдем». По пути открыл меню экспресс с доставки продуктов, сделал заказ на хорошее вино с фруктами и, остановившись, спросил у девушки: «Ты, Кстати, голодная, можно было бы что-нибудь легкое перекусить. И какие предпочтения? Совершенно все равно, я всеядная и тем более студентка. А, как сам знаешь, студенты едят все, что движется, а что не движется, расшевелят и тоже сожрут. Тогда отлично. Завершил я заказ и посмотрел на время. По обещаниям сервиса, через 20 минут все будет доставлено. Мы дошли до квартиры, и пока я мыл псу лапы после прогулки, девушка уже поставила чайник, начав хозяйничать на кухне. «Макс, а где еда?» Секунду. Отпустив, наконец, собаку, направившуюся к своей миске, подошел к девушке и, открыв инвентарь, вытащил наружу комплект из походного набора с готовой едой. «Так вот как эта штука работает», — произнесла она, завороженно смотря на появляющиеся из пустоты продукты. «Ты же понимаешь, что со стороны это выглядит самой настоящей магией, и во мне все просто бурлит от желания узнать, что это и как такое возможно, не у тебя одной». Улыбнулся я, вспомнив себя в самом начале и мои попытки понять и осознать, что происходит и как это объяснить. В дверь позвонил курьер, о приходе которого я заранее предупредил охрану комплекса и, открыв ее, забрал у него покупки. Действительно уложились в 20 минут, отметил я соответствие заявленного времени доставки. Слегка перекусив, я открыл вино, и сидя с бокалами в уютных креслах в гостиной, мы разговаривали обо всех вещах на свете, пока у ног дремал мирно посапывающий пес, иногда повизгивающий и дергающий лапой во сне, продолжающий свои битвы, из которых он выходил несомненным победителем. И да, сдержав данное обещание, я не стал даже намеками давать понять девушке, что она мне интересна в сексуальном плане. Поэтому первой приставать начала именно она, в один момент развернувшись ко мне, потянувшись ближе и поцеловав. «Заметь, это все ты, я вел себя прилично», — отметил я начало ее действий. «Заткнись уже и просто продолжай, тварь», — крикнула Аня и сбросила со стола лежащие на нем вещи. «Да как же так, почему этот ублюдок не подчиняется?» Ноздри девушки гневно раздувались, и она, раздраженная из-за самого факта неповиновения неотесанного мужлана, к тому же еще и быстро нашедшего ей замену, продолжила крушить вещи в офисе компании, не обращая внимания на безмолвно стоящих у стенки истуканов, безучастно наблюдающих за своей повелительницей. Глава 14. Утром Маша собралась и уехала домой, на прощание поцеловав меня. На выпускном курсе, конечно, в плане учебы уже были значительные послабления, и можно было изредка пропускать пары, но все же делать это не рекомендовалось. Портить отношения с преподавателями в конце 5 лет обучения было не самой хорошей идеей, поэтому после легкого завтрака, чуть было не переросшего во что-то большее, она наконец оделась и села в вызванное мною такси. Заодно таким нехитрым способом я узнал ее домашний адрес. Это не означает, что я собрался за ней следить, или что-то подобное, просто теперь я в курсе, где она живет, возможно понадобится, чтобы ее забрать из дома. Да и еще не совсем понятно, что происходит и вырастет ли это во что-то более значимое, чем просто легкие и ни к чему не обязывающие отношения. Тем более, что тень прошлых все еще нависала над моей головой, но попробовать безусловно стоило. Хорошее настроение разрушил входящий звонок от подполковника, и на секунду поддавшись желанию послать его к черту, я все же решил ответить. «Доброе утро, Максим!» – раздался его жизнерадостный голос. «На сегодня у нас запланированы тренировки по рукопашному бою. Машина будет через 20 минут». «А это то еще зачем?» – спросил я его. «Ну как же, если будете хорошо уметь защищать себя, то такая ситуация, как вчерашнее происшествие, вообще бы не стала бы для вас ни малейшей проблемой». Показал он уровень своей осведомленности. «Вы также продолжаете следить за мной, мы только присматриваем, в целях вашей защиты. А почему тогда не вмешались?» Задал я резонный вопрос. «Так в этом не было никакой необходимости, тем более это не по нашему ведомству. Нет, если вы, конечно, хотите, то мы можем разобраться с вашими старыми знакомыми, но поверьте моему опыту, некоторые проблемы нужно решать самому, чтобы они потом внезапно не появились снова в вашей жизни», — произнес он, видимо вспомнив о чем-то личном. «Хорошо, я вас понял, собираюсь». Прервал я разговор, и поднявшись с кровати, начал готовиться. «Раз мы собрались заниматься единоборствами, то лучше, наверное, взять спортивный костюм, хотя вроде обычно используют специализированные кимоно, если уж говорить о том же самбо, но думаю, что на крайний случай, Одежду мне там найдут. Глупо будет предполагать с их стороны, что у меня есть такое снаряжение. Тем более, если у них есть на меня досье, то там и будет отображено, что я ничем таким не занимался раньше. По сравнению с дорогами в выходные дни, в понедельник все было в несколько раз хуже. Я тоскливо смотрел в окно на стоящие вокруг нас в пробке машины и думал, что в несколько раз быстрее бы добрался на метро, чем сидел сейчас здесь. Но все в этой жизни рано или поздно заканчивается, так и поездка подошла к концу, и мы доехали до старинного здания без особых опознавательных признаков, которых полно в центре Москвы. Я вошел в дверь, на которую мне указал водитель и под бдительным взором наблюдающей охраны, которой пришлось предъявить документы, прошел внутрь. Еще раз доброе утро, Максим. Вновь поздоровался со мной Томилин, ради разнообразия переодетый в белое кимоно с черным поясом. Пойдем, покажу тебе, где здесь раздевалка, и начнем занятие. Судя по вашему внешнему виду, вы планируете его вести? Совершенно верно. Во-первых, у меня есть достаточная для этого квалификация. Кивнул он на свой цвет своего пояса. А, во-вторых, сам понимаешь, пожал он плечами. Обстановка секретности предполагает ограничение круга ознакомленных лиц, да и новые методики посторонним показывать нельзя. В общем, давай уже переодевайся и пойдем в зал. Мы стояли в классическом боксерском ринге, и меня слегка потряхивало от всплеска адреналина. Эта ситуация в принципе знакома многим, когда вроде ты уверен в своих силах, но само ощущение предстоящего мордобоя заставляет слегка нервничать. Кто-то предвкушает драку, другой, наоборот, хочет ее избежать, но мандраж присутствует у всех, за исключением редких маньяков с проблемами эндокринной системы. И этот случай не стал исключением, хотя я уже, грешным делом, начинал думать, что становлюсь адреналиновым наркоманом. Мельком отметил еще одну странность, что в портале я буквально переключался в боевой режим, оставляя все сомнения, страх и неуверенность на этой стороне, а тут же оставался собой, что выбивалось из общей картины. Казалось бы, я прошел уже через столько событий, убивал монстров, чудом выживал сам, участвовал в нескольких драках и даже убил самого настоящего человека, но вот поди ж ты, стою в ринге и чего-то трясусь. Давай начнем с самого простого. Сколько у тебя ловкости? Спросил подполковник. 20 единиц. Не стал скрывать я свои параметры, понимая, что и так глубоко увяз во всем этом. Да и, с другой стороны, к 9 уровню я и так должен был накопить 18 очков, которые вполне мог вкладывать в эту характеристику. Довольно неплохо. Значит, с тобой можно особо не сдерживаться, произнес он, вызвав у меня непроизвольную дрожь. Но сначала протестируем тебя на быстроту реакции. Я нападаю, ты стараешься увернуться. Все понял? Да, уже более уверенно ответил я. Тогда я начинаю. Тренер со скоростью, явно превышающей обычную, видимо тоже качавший ловкость, рванул ко мне, схватил за рукав и дернул на себя. Затем повернулся спиной, не переставая меня тянуть, нагнулся и продолжая заваливаться вперед, поднял левую ногу, перекидывая меня за себя. Я вроде, как и успел все это увидеть и осознать, но не смог среагировать. Перелетел через него и растянулся на матах. «Да чтоб тебя!» — воскликнул я и вскочил на ноги. Еще раз. На этот раз он подошел ближе, схватил меня за воротник, просунул свою левую конечность между моих расставленных ног и сам скрутился, снова потянув за собой. Мои ноги вновь оторвались от покрытия ринга, и вновь мое тело оказалось на полу. Я все видел, но просто не понимал, как этому противодействовать. Рывка назад мне не хватало, чтобы сбить импульс движения, в который он вкладывал не только силу, но и весь свой вес, и я послушно летел туда, куда он меня швырял. В третий раз я решил крепко стоять на ногах и не подпускать его ближе. Сначала все вроде шло нормально, я вцепился своими руками в его конечности и пригнул голову, чтобы он не смог меня схватить и бросить. Попробовал повторить его прием и этим закономерно подставился. Он увидел, что я потерял равновесие и простым ударом подбил мои ноги сзади. Снова чувство беспомощности при полете, и я вновь лежу на лопатках. «Вставай, чего разлегся?» – задал вопрос подполковник. Я поднялся на ноги, в твердой уверенности, что уж сейчас то, точно не допущу своего падения, и приготовился, мобилизуя все ресурсы организма, не дав мне даже шанса на сопротивление. Он схватил меня за правый рукав, коротким подскоком поднырнул под него и, выпрямившись всем телом, снова отправил меня в полет через себя. Да чтоб тебя, я ударил ладонью по матам, я же все вижу и осознаю, но почему не успеваю? Ну, все довольно просто, у тебя нет опыта, и человеческую физиологию никто не отменял, это же не зря зовется боевыми искусствами. Все эти броски неоднократно изучены и разложены по полочкам за свое существование, и как бы ты ни старался, ты не сможешь сопротивляться гравитации собственному телу, которое не может гнуться в другие стороны. Если тебя тянуть вперед и вниз, то естественно, что ты наклонишься. А если в этот момент твоему телу придать резкий импульс вверх, то ноги оторвутся от поверхности, потеряют сцепление и все. Ты просто снаряд, который можно бросить, как угодно, и куда угодно. Единственное, что тут может помочь, это либо огромный опыт и знание, как противостоять конкретным приемам, либо просто превосходящая масса. Согласись, что 50-килограммовый подросток не сможет перебросить через себя 200-килограммового сумоиста. Мы снова встали в стойку, и он добавил: «Смотри, сейчас попробуй не дать мне совершить бросок и устоять на месте». Снова его стремительный рывок ко мне, от которого я не понимаю, как и куда уходить. Он снова хватает меня одной рукой за рукав, скручивается, а второй берет в захват шею. Мои ноги отрываются от поверхности, и я практически вертикально подлетаю вверх. Тело снова предательски со мной поступает и движется по амплитуде, сначала вверх, а потом вниз, на маты. «Видишь?» – спросил он меня, когда я снова поднялся. Я дернул тебя на себя, а потом схватил за шею и, скрутив свое тело, присел. «У тебя не было других вариантов, кроме как двигаться по предоставленной мною траектории, и именно поэтому ты подлетел вверх. Единственное, что ты мог сделать, это не дать себя схватить за голову и уйти вниз, сбивая мой импульс. Я так гордился своей реакцией, когда проверял ее, а оказалось, что этого все еще не хватает для того, чтобы справиться с обученным человеком, что с легкостью и показывал мне тренер. А сколько у вас ловкости?» Наконец задал я интересующий меня вопрос. 13 единиц», — признался подполковник. «Так что, как сам видишь, голые характеристики ничего не решают. Опыт — это то, что делает обычного человека специалистом в любом вопросе. Только через час непрерывного унижения и постоянных полетов на пол, я наконец начал больше на интуитивном уровне понимать, что и как нужно делать, чтобы избежать падения. Огромным плюсом от регенерации было то, что я очень быстро восстанавливался, чего нельзя было сказать об уставшем тренере, который все это время валял меня как котенка по полу. Нет, он, конечно, в это время не только показывал свое превосходство, но и тщательно и медленно рассказывал и показывал, что делает. Правда, сначала это все равно не приносило своих плодов. Я также раз за разом подлетал в воздух, но боль – это лучший учитель, и в конце концов у меня начало получаться. В очередной раз я наконец сумел его подловить, но скорее всего это было из-за того, что он выдохся, и я, скрутившись как креветка, совершил бросок. И это ознаменовало вторую часть урока, в которой он из положения лежа перекинул через меня ногу и, прокрутившись вокруг своей оси, вывернул мою руку так, что я закричал от неожиданной боли. «Ну раз у тебя начало получаться с первой частью, переходим ко второй, к болевым приемам. Правда, минут через 20, сначала надо отдышаться», — произнес он, отпуская мою многострадальную конечность. «С оружием было проще», — простонал я, лежа на полу и глядя в потолок. «Конечно, но что ты будешь делать, если тебя застали врасплох? Просто сдашься, подняв лапки вверх? Да и контактные единоборства прекрасно развивают уверенность в себе и показывают предел твоих сил. Видел бы ты, на что способны наши бойцы, с детства занимавшиеся спортом и внезапно получившие возможность в несколько раз увеличить свои силы. Хотя, может, и увидишь, в принципе ты с этими ребятами как раз и ходил в портал». Я промолчал, подумав, что не увидел в них ничего особого, но, с другой стороны, у них у всех были первые, вторые уровни, а сражались они против ящеров 20-го, и никто из них не погиб. Так что мой скептицизм был излишним, что я и признал, кивнув в ответ. «Ну что, готов продолжать?» — произнес слегка пришедший в себя подполковник. «Основа техник всех болевых приемов очень простая. Нужно всего лишь перегибать суставы конечностей противника против его природного изгиба. У гибкости человека есть предел, превышая который можно либо растянуть мышцу, либо вообще порвать ее и тем самым лишить его подвижности. В принципе, это касается любого живого существа, имеющего такую физиологию. В В классическом спортивном самбо запрещается наносить удары, могущие нанести вред здоровью, но к нам это не относится. Я покажу тебе разные варианты, единственное, что не буду проводить их до конца, чтобы не травмировать тебя. Сейчас это, конечно, не навсегда, любой портал излечит все последствия, но все же не стоит доводить до такого. Я на минуту задумался и решил слегка приоткрыть свои возможности. Когда мне еще представится возможность получить уникальные навыки в самообороне и неизвестно, что произойдет дальше, поэтому лучше подготовиться по максимуму. Товарищ Томилин, обратился я к нему с изрядной долей официальности. Насчет этого, в портале я получил навык регенерации, так что я не только быстро восстанавливаюсь, но и заживляю раны. По крайней мере, сильные порезы затягиваются буквально за минуты. Он сел, внимательным взглядом уставился на меня и произнес: «Очень интересно, о таком у меня сведений не было. Ты же понимаешь, что мне придется доложить это начальству». «Вполне, но как я понимаю, вам же проще. Не надо так сильно присматривать за мной и оберегать мое здоровье». «Ах да, кстати о кинжале, сразу хотел прояснить. Я скинул ему на коммуникатор сделанный раньше снимок описания той части, где говорилось, что он привязан к моему инвентарю, убрав упоминание о том, что могу настраивать сложность портала. Поэтому с этим все в порядке, никто не сможет у меня забрать квантовый эффектор». «Хорошо, отличные новости. Причем обе, и та, в которой ты можешь регенерировать, и та, в которой кинжал не может попасть в чужие руки. И раз ты готов на усиленное обучение, и тем более быстро восстанавливаешься, то, как ты смотришь на то, чтобы привлечь еще несколько человек к тренировке? Пока два тренера отдыхают, один тебя тренирует. Справишься?» Я утвердительно кивнул, и он, совершив короткий звонок, поднялся на ноги и указал мне на место напротив. «Так вот, раз с захватами у тебя стало гораздо лучше, добавляем элементы болевых приемов. Следующие 30 минут, пока не пришли еще два тренера, превратились для меня в очередную порцию боли и унижений. Прогрессом было то, что в двух случаях из 10 у меня уже получалось совершать броски, но следом мне заламывали конечность, которая попадалась подполковнику под руку, и через несколько секунд я уже стучал по матам, в мольбе прекратить истязание. Несмотря на высокую ловкость и сопутствующую ей хорошую растяжку, все равно существовал предел, который легко преодолевался тренером. Но озвученная давно голосовым помощником, повышенная обучаемость моторным навыкам действительно работала. Я все лучше контролировал свое тело, подмечал и реагировал в нужные моменты и даже научился освобождаться от болевых приемов, правда, так и не сумев провести ни одного на подполковнике. Он выкручивался как змея, не давая его поймать, и всей моей скорости не хватало на то, чтобы его схватить и зафиксировать. Конечно, прокачая я ее баллов до 40, и все его ухищрения стали бы бесполезны, я бы просто был намного быстрее, но с разницей в 7 единиц, он все еще с легкостью меня уделывал. «Ну и как он?» – спросил пришедший тренер у своего товарища, который обливался водой, сидя рядом с ним на скамье и смотрел на своего подопечного, стоящего сейчас в центре ринга с пришедшим на замену новым инструктором. «Это чертовщина какая-то. Этот парень безумно быстро учится и практически не устает. Если в первое время я хоть как-то еще над ним доминировал, то в последние 30 минут я из кожи вон лез. Да я как будто снова оказался на международных соревнованиях, где брал мастера спорта. Полтора часа назад он даже не знал, как реагировать на броски, и посмотри, что происходит сейчас». Кивнул он на ринг, где Максим, с легкостью увернувшись от работающего в полсилы тренера, совершил классический бросок через плечо и в долю секунды вышел на болевой, заставив сдаться недооценившего его противника. «Ну, может, просто Игорь поддается? Хах, ну ничего, через 30 минут сам выяснишь, когда настанет твоя очередь учить его». На удивление, этот противник оказался мне вполне по силам. Я даже сначала подумал, что он просто поддается мне и дает опробовать выученные приемы, но неподдельные гримасы и болезненные стоны быстро доказали мне мою неправоту. После первых же поражений новый тренер стал серьезнее, но ему это особо не помогло. У нас с ним была схожая комплекция, и у него не получалось перекидывать меня как ребенка через себя, а вот мои скоростные рывки давали мне такую возможность. Да и в скорости реакции он значительно отставал от подполковника, с запозданием реагируя на мои движения. Он все еще оставался опасным противником, но я побеждал уже в 6 схватках из 10, уверенно доминируя и в конце тренировки с ним довел эту цифру уже до 7. Следующий вышедший на ринг тренер смотрел на меня опасливым взглядом и с самого же начала взвинтил темп, скорее агрессивно атакуя, чем чему-то меня обучая. Ну раз он так хочет, значит получит. Я предвкушающе улыбнулся, повернулся чуть боком и встретил его бросок коротким нырком под захват. Дернул на себя его верхнюю часть тела, одновременно сбив его ноги и прокрутив, бросил через себя. Пока он не успел осознать произошедшее, навалился на него сверху и, взяв на болевой его правую руку, заставил сдаться. Удивительно, но с каждой проведенной схваткой я все лучше осознавал, что и как нужно делать. Такое чувство, словно я уже раньше знал это тело, просто вспоминает то, что мне нужно от него, и действует, подстраиваясь под ситуацию. Очередная короткая сшибка, и вновь противник летит на маты, напоминая меня самого 2 часами ранее. Только в этот раз я еще падаю сверху и резко выхожу на болевой, с каждым разом делая это все быстрее и техничней. Этому тренеру за все время я проиграл только 1 раз, когда уже уверился в своей невообразимой крутости и расслабился. Он, в очередной раз оказавшись на полу, элегантно крутанулся и, захватив мою шею с одной рукой своими ногами, просто начал душить, и несмотря на все мои попытки, я так и не смог вырваться из этого захвата. Да уж, хороший урок, говорящий о том, что противников нельзя недооценивать, и даже, казалось бы, в выигрышной ситуации все может повернуться совершенно в другую сторону. Все. Стоп, остановил схватку Томилин. Парни, вы свободны. Отпустил он приходящих тренеров. Подполковник похлопал по скамье рядом с собой, и я, наконец, впервые за 2 часа выйдя с ринга, направился к нему. Благодарно принял воду и жадно выпил всю бутылку, только сейчас заметив, что меня давно мучает жажда. Должен сказать, начал он издалека, что у тебя очень хорошо получается. Ты за 1-2-часовую тренировку вырос от ничего не понимающего новичка до хорошего профессионала. Это нельзя объяснить твоими характеристиками, у нас есть люди, которые специализируются на ловкости, и она у них значительно выше, чем твоя, но они не показывают такого прогресса в освоении новых знаний. Я пожал плечами на его слова, у меня действительно не было особых идей, из-за чего все так происходит. Хотя вру, мутационная адаптация, в первую очередь она реагировала на угрозы организму, именно так я и получил регенерацию. Но что, если она работает и в пассивном режиме, улучшая потихонечку тело в том направлении, которое требуется? Но тогда откуда осознание и понимание навыков боя? Может, здесь виновата та самая мудрость? По крайней мере, по ее описанию понятно, что она отвечает за способность к принятию интуитивно правильных решений в различных ситуациях, а это как раз подходит. Во время схватки особо не думаешь над тем, как и какой рукой схватить или ударить, ты просто берешь и делаешь это, правда, в основном из-за многочисленных часов наработки конкретных ударов. Но ведь организм сложная штука, и если все работают в синергии, тогда понятно, откуда получается высокая скорость обучаемости. Я взглянул на свои характеристики. Сила – 13, ловкость – 20, телосложение – 11, интеллект – 20, мудрость – 13. В принципе, высокая ловкость отвечает за освоение моторных навыков, интеллект позволяет легче обучаться, а мудрость как раз помогает все это связать воедино. Правда, для того, чтобы повторить это обычному человеку, пусть даже у него при старте все характеристики будут равны 10, ему придется прилично потратиться. За уровень дают по 2 очка характеристик, и ему нужен будет минимум 11 уровень, чтобы приблизиться к моим параметрам. Но это должен быть действительно хорошо тренированный человек, потому что моя ловкость вначале была всего 5 единиц, причем я не чувствовал себя каким-то бревном, и мне пришлось прилично потрудиться, чтобы увеличить ее до такого параметра. Опять же, все это лишь мои домыслы, и вполне возможно, что большую роль тут все-таки играет и мой навык биокинеза, дополняя все остальное. Ладно, встал со скамейки оперуполномоченный и произнес: «С этими тренировками предлагаю на сегодня закончить и поехать пострелять». «О, оживился я, это интересно. Вот только есть один нюанс», — продолжил улыбающийся подполковник. «Стрелять будут по тебе, а ты будешь стараться уворачиваться. Раз уж ты так быстро обучаешься и восстанавливаешься, и еще можешь регенерировать раны, то грех не погонять тебя в экстремальном режиме. Начнем с травматического оружия, а дальше, возможно, перейдем и на что-то более серьезное. Глава 15. Я стоял на полигоне и снова мандражировал. За прошедшие полдня с момента приключений в пустыне, энергия, конечно, немного восстановилась, и сейчас была на уровне 30%, но если задаться целью, то просадить ее пулями можно буквально за пару минут, а потом моя тушка будет полностью беззащитна. Тамилин, когда узнал о том, что у меня есть пассивная защита от дальних атак, пришел в возбуждение и перестроил весь план тренировок, включив способность в тактику противодействия вооруженному противнику. По его плану, мне надо было, по возможности уворачиваясь от пуль, сблизиться с противником и обезвредить его. И сейчас напротив меня стоял очередной преподаватель. Хорошо хоть, что пистолет был травматический и энергии должно было хватить на приличное время. Для сравнения, энергия выстрела у травмата по закону ограничивалась 91 джоулем, тогда как сила удара обычного взрослого человека кулаком доходила до 300, превышая уровень чуть больше, чем в 3 раза. Правда, вся энергия пули была сосредоточена в одной точке, в отличие от кулачного удара, энергия которого распределялась по всей площади. Но для моей защиты это было даже проще, нужно было формировать меньшую область для блокирования атаки. Итак, начал инструктаж подполковник, стоящий неподалеку. Наша главная цель – научить тебя, как противостоять вооруженному противнику. Есть такая техника, как маятник. Каких только слухов о ней не ходит последние 50 лет, ее то позиционируют как уникальную разработку уклонения от пуль, то наоборот высмеивают и регулярно разоблачают в многочисленных видеообзорах, но правда как обычно находится посередине. В первую очередь, это считывание противника, его положение тела и направление оружия. В детстве в снежки играл? Неожиданно спросил он. Не часто, но, бывало, во Владивостоке снег довольно редко выпадает, в основном зимы бесснежные и ветреные. КХМ. Так вот, вернулся он к разговору и повторился. Будучи ребенком, ты же от снежков уклонялся, это можно сказать основа, которую мы сейчас и будем развивать. Детей же никто не учит уклоняться, это естественный навык организма, направленный на то, чтобы избежать попадания. Да и в школе, все играли в вышибалу, в принципе выполняя абсолютно те же самые действия. И самое основное в этой технике, это уход с линии атаки противника, и затем психологическое воздействие на врага. Она включает в себя использование одежды как маскировки, затрудняющей ему восприятие, а также работу с окружением. Например, можно развернуть врага так, чтобы солнце слепило ему глаза. Но основное, что нам доступно для противодействия, это наше тело, и его надо использовать. Можно самому повернуться боком перед выстрелом и уменьшить область поражения, в которую может целиться противник. С одной стороны, это опасней, так как если в тебя попадут, то ранение будет сложнее за счет того, что пуля пройдет больший путь в теле, но у нас другая ситуация, у тебя есть автоматическая защита, которая должна тебя от этого спасти, и высокое восприятие. Благодаря развитой ловкости и повышенной реакции ты сможешь заметить момент нажатия на спуск и совершить резкий уход с линии атаки. Причем всякие рывки и броски делать категорически запрещается. В это время ты не можешь изменить траекторию движения, и любой подготовленный стрелок с легкостью возьмет тебя на упреждение и попадет в предсказуемо передвигающуюся мишень. Поэтому смотри на противника, охватывая его целиком. Не концентрируйся на оружии, так ты можешь пропустить все самые важные. Я бросил взгляд на отходящего подполковника и постарался расслабиться. Готов? Крикнул стоящий напротив тренер. «Нет, конечно», — ответил я ему. «Кто же будет готов к тому, что по нему сейчас будут стрелять, а он должен уворачиваться? Дай мне минуту». Так, начальная скорость полета пули из травматического пистолета около 320 метров в секунду. Стрелок стоит от меня на расстоянии 25 метров, значит, пуля долетит до меня за 78 миллисекунд. В моих тестах у меня получалось реагировать в среднем за 60 миллисекунд. То есть в момент, когда я среагирую, пуля будет уже практически возле моего тела, и у меня не останется времени на маневры. Но если действовать на опережение, прислушавшись к словам подполковника, то можно заметить момент, когда противник начнет стрелять. Допустим, что для нажатия на курок ему нужно еще 20 миллисекунд, что несколько улучшает дело. Получается, что в идеальных условиях я среагирую в тот момент, когда пуля преодолеет половину пути. Шансы, конечно, есть, но не сказал бы, что высокие. Конечно, если подумать, то, к Когда обычный человек бежит стометровку, то он преодолевает ее примерно за 12 секунд, а значит, что за 40 миллисекунд, которые в теории у меня есть, он преодолевает 33 сантиметра. Но это, когда он уже набрал скорость, а в момент разгона это расстояние еще меньше. С другой стороны, даже если получится разминуться с пулей на 1 сантиметр, это уже промах у стрелка и дополнительное время, нужное ему для реагирования. Опять же, он должен произвести новый расчет траектории движения цели, доворот оружия и снова нажатие на спуск. А если по заветам тренера резко сбивать траекторию, то все временные затраты еще увеличатся. Вдохновившись своими расчетами, я воодушевился и крикнул: «Я готов!» И тут же замер, когда резиновая пуля врезалась в каменную пластинку, возникшую напротив моей груди. Да как так-то? Я же считал, рассчитывал, полагал, что у меня хватит времени и такой позор. «Точно готов?» – насмешливо крикнул стрелок. «Так, давай еще раз». На этот раз я до предела напряг свое восприятие, впился глазами в палец, лежащий на курке, и наконец заметил момент выстрела. Правда, это тоже не помогло, потому что я слишком увлекся наблюдением, рефлекторно дернулся, когда он наконец начал двигаться, но увернуться снова не смог. «Максим, не смотри на оружие», — повторил свой совет Томилин. «Смотри на всю фигуру стрелка целиком, обхвати его вниманием. О том, что он сейчас будет стрелять, говорит много факторов. Фокусировка его взгляда на цели, напряжение мышц, задержка дыхания. Все это можно заметить, и даже если ты это не осознаешь, то твой разум получит эту информацию и обработает ее. Не нужно думать, нужно действовать. Это как реакция у боксера, там головной мозг вообще не задействуется». Он на секунду замолчал, собрался с мыслями и продолжил говорить. «Этот процесс называется рефлекторный эркерный ответ, и он происходит автоматически, реагируя на раздражительный стимул. Нервные импульсы передают информацию об угрозе через сенсорные нервы спинному мозгу, в котором происходит очень быстрая обработка информации, определяющая необходимость реакции и ее вид. Так и у тебя, необходимо перевести это на подсознательный уровень, чтобы организм самостоятельно считывал внешние угрозы и принимал первые действия. Это как с ожогами». Привел он еще одну аналогию. «Ты ведь если трогаешь что-то горячее, то первое действие – это разорвать контакт с угрожающим воздействием. Ты не думаешь, ты действуешь». Повторил он свою фразу. Вроде стало чуть понятнее. Вдумался я в его слова и постарался осознать. Но тогда нужна просто большая практика, сосредоточенность и вовлеченность в процесс. Верно, было бы верно, не будь у тебя такой аномальной скорости обучения, автоматической защиты и регенерации. Все это, по аналогии с рукопашным боем, должно сильно ускорить процесс. Ладно, давайте еще раз попробуем. Я снова встал напротив стрелка, охватил всю его фигуру взглядом и постарался приготовиться. Да чтоб тебя! Снова выстрел, и снова от синяка меня спасает автоматически реагирующая защита. Вот у кого точно нет проблем с реакцией, в микроскопические доли секунды коммуникатор просчитывает тысячи различных вариантов и анализирует угрозы, заодно успевая реагировать, нагнетая в угрожаемую зону воздух под давлением и формируя защиту из твердых материалов, находящихся в округе. Только после 50-го выстрела, когда моя энергия просела уже на 5%, начало что-то получаться. Как и на тренировке по рукопашному бою, я стал лучше подмечать мельчайшие изменения в стоящем напротив противнике. Перед выстрелом делает рефлекторный короткий вдох, задерживая дыхание и слегка прищуривает левый глаз. Его тело напрягается, и я вижу, что сейчас произойдет выстрел. Слова подполковника приобретают смысл, и я начинаю осознавать и замечать эти мелкие признаки. Смещаюсь чуть в сторону, буквально на несколько сантиметров, одновременно поворачиваясь полубоком и пропускаю мимо себя резиновую пулю, несущуюся дальше. Отмечаю расширяющиеся глаза противника, делаю два шага вперед и снова смещаюсь влево, заставляя его тратить время на доворот оружия. Снова выстрел и опять мимо. Вижу зарождающуюся панику в его глазах и снова два шага и уход в бок. Третья пуля проносится мимо, а мне остается сделать до него всего 20 шагов, причем я точно знаю, что у него осталось всего 5 выстрелов в магазине. Приучив его, что я все время сдвигаюсь вперед и влево, на этот раз, видя, что он нажимает на спуск, принимаю правее, пропуская летящий кусок резины далеко влево от меня. Противник пытался взять на упреждение и прогадал, сильно промахнувшись. Я все больше понимаю и осознаю сказанное мне раньше, Ведь теперь, ему чтобы вернуть ствол оружия обратно потребуется дополнительное время, за которое я успеваю сделать еще шаг. Быстрые два выстрела, следующие практически один за одним, но и они проходят мимо, правда второй практически цепляет за одежду, но промах остается промахом. До тренера остается всего несколько шагов, но расстояние уменьшилось, а значит, что среагировать на выстрел становится сложнее. Ломаным движением, как в танце, я смещаю тело влево, оставляя ноги на месте и делаю очередной шаг вперед, пропуская предпоследнюю пулю. В глазах у стрелка уже явно плещется паника, он нервничает и совершает ошибку, промахиваясь на расстоянии меньше 10 метров. Сухо щелкает боек, и я бросаюсь вперед, подныривая под вытянутую руку с пистолетом. Захват, скручивание тела, бросок и болевой, после которого пистолет оказывается уже у меня. Браво! Раздались хлопающие звуки подполковника. Просто восхитительно. Именно это я и имел в виду. А теперь закрепим навык. На волне успеха я думал, что сейчас снова легко справлюсь с задачей, но собравшийся тренер показал, что ему не зря платят деньги. И если я и увернулся от первой посланной пули, то только для того, чтобы получить оставшиеся 7. Еще минут 30 ушло на закрепление навыка, и в большинстве случаев у меня уже получалось уходить от выстрела. Причем на максимальном расстоянии в 25 метров даже практически со 100% гарантией, а редкие осечки случались уже вблизи, когда дистанция становилась экстремально близкой. Решение проблемы я нашел довольно просто. Оставался на том расстоянии, на котором было комфортно считывать противника и уклоняться от его атаки в момент, когда у него заканчивались патроны и ему нужно было перезарядиться. Я делал быстрый рывок и за секунду оказывался рядом, а дальше уже по проверенной схеме. После третьего броска тренер не смог держать в потянутой руке пистолет и мне сменили партнера. На удивление, с ним тоже не возникло никаких проблем. Сначала я думал, что научился понимать конкретного человека и реагировать на его особенности, но оказалось, что есть общие для всех людей параметры, которые легко воспринимало мое подсознание, давая сигнал на начало движения. После третьего выведенного из строя стрелка, на рубеж вышел подполковник, и здесь я вновь почувствовал себя неопытным ребенком. Каждый его выстрел, как бы я ни старался уклониться, попадал в цель. По всей видимости, его опыт и реакция на голову превосходили местных наставников, и с ним все вышло на совсем другой уровень сложности. «Как там у тебя с запасом энергии? Можешь продолжать?» Я бросил взгляд на запястье и ответил. «Еще 17%. Отлично». Он отдал травматический пистолет подошедшему тренеру и взял у него боевой. Пистолет Ярыгина, также известный как «Грач», показал он мне оружие. Магазин на 18 патронов, прицельная дальность 50 метров, начальная скорость полета пули чуть выше, чем у предыдущего травмата. «Стоп, стоп, стоп, какой к черту грач?» Попытался я его остановить, но он вскинул оружие и просто выстрелил мне в лицо. Мне показалось, что надпочечники выбросили мне в кровь несколько литров адреналина, подстегнув все процессы, и я, ощущая, как истошно колотится мое сердце, как в замедленной съемке заметил вылетающий в вихре сгорающих пороховых газов крутящийся сердечник пули, летящий на меня. Я понял, что не успеваю, и в отчаянной попытке избежать смерти, напряг все мышцы, стараясь сдвинуться с места. Несмотря на продолжавшуюся уже почти час тренировку, я как будто забыл все, что нужно делать, и от неминуемой смерти меня спас коммуникатор, сначала замедливший пулю, а затем сформировавший перед моими глазами защиту, о которую разбился снаряд. По глазам подполковника я понял, что он не остановится, и бросился в бок, уходя от следующего выстрела. Да, конечно, у меня было осознание того, что моя защита с легкостью защитит меня от летящих снарядов, но ведь ее оставалось всего 17%, тогда как количество патронов у него было на один больше. Судорожно вспоминая все, через что я прошел за прошлые часы, напрягая мозг до скрипа, я отлеживал малейшие физиологические реакции на каменном лице противника. Вот дрогнула нижняя часть круговой мышцы левого глаза, а значит, что именно сейчас он выцеливает точку, в которую будет стрелять. Тело чуть закаменело и напряглось, и вслед за этим я скорее ощутил, чем заметил, как у него сократилась разгибательная мышца указательного пальца. Шагнул в бок и ощутил, как слегка обожгло кожу у виска. Коммуникатор проанализировал угрозу, просчитал, что пуля пронесется мимо, и не среагировал. Приободренный получившимся маневром, Я продолжил движение, уклонившись еще от трех выстрелов. Даже если теперь пойти на пролом и разменять оставшуюся энергию, я все равно достигну подполковника и войду с ним в партер. А уже там можно будет показать абсолютно все, чего я за сегодня достиг, и доказать, что стрелять неподготовленному человеку в лицо боевыми патронами, как минимум, некрасиво. Но не став глупо тратить энергию, я продолжил маневр уклонения, попавшись всего два раза на его атаке. 18. Просчитал я последний выстрел и бросился вперед, в стремительном рывке преодолевая оставшиеся метры. Полетевший в голову пистолет стал довольно неприятной неожиданностью, но я отклонил ее, уворачиваясь от нетипичного снаряда и, отвлекшись на него, пропустил прыжок тренера. Он кинул пистолет, бросился навстречу, двумя ногами в полете врезался мне в грудь и отбросил назад. Пока я старался откашляться, он подошел к брошенному оружию, поднял его, перезарядил и выпустил всю обойму, положив все пули в полукруг возле моей головы. «Максим, никогда не отвлекайся, даже если тебе кажется, что ты уже выиграл. Не первый раз за тобой замечаю, что ты расслабляешься, когда считаешь, что победил. Оружием может стать все что угодно, даже сам человек, что я тебе в принципе сейчас и доказал». Я лежал, откинувшись на спину, и смотрел в нависающий бетонный потолок тира, абсолютно опустошенный и подавленный. Опять сделали как ребенка. Нет, у меня, конечно, не было на него обиды, в конце концов я осознавал, что сейчас получаю просто бесценный опыт, и если бы он действительно хотел меня убить, то мог сделать это сегодня десятками различных способов, причем так, что я даже не успел бы этого осознать. Но сама ситуация, когда ты находишься на вершине и побеждаешь сложных противников, а потом тебя с размаху втыкают в грязь лицом, выбивала из колеи. Ну все, отдохнула и хватит. Вставай, продолжаем с боевыми патронами. Со мной, как вижу, тебе еще рано заниматься, поэтому вернем старых тренеров. Катя тряслась в отсеке транспортного самолета, совершавшего перелет из заснеженной Москвы в жаркую саванну Африки, и размышляла о том, как докатилась до такой жизни. Сначала, вроде как, удачное ограбление банка, а потом глупый приход на работу, для увольнения. Еще эта белобрысая сучка, которая потребовала, чтобы она лично пришла за своей трудовой и начавшая уговаривать ее влиться в формируемую команду. Издалась ей эта трудовая книжка, когда в инвентаре хранились сотни миллионов рублей. Нет, блин, возомнила себя самой умной и талантливой, как итог, глупо попалась. Еще и пришедшие оперативники были в курсе того, как обращаться с новоиспеченными обладателями суперсил. Первым делом заковали ее в наручники и тут же сняли коммуникатор. Конечно, прокачанная ловкость никуда не делась, и при желании можно было попробовать сбежать, воспользовавшись шпилькой в волосах, но что потом? Без браслета и навыка невидимости сбежать было бы в сотни раз сложнее, и не факт, что вообще бы удалось. Начиная с вопроса о том, как пересечь границу, и заканчивая тем, что тогда делать с рублями в другой стране, такие суммы в обменник принести явно не получится. Мысли вернулись к Хабибу, и она в который раз прокляла поддавшегося на женские чары парня, и что он, а вернее все они, нашли в ней фигуру. Так после того, как Катя прокачала свою ловкость, весь лишний жирок ушел и превратил ее в стройную красавицу. Лицо, так она считала себя симпатичней. Дело явно было в чем-то другом, и девушка подозревала, что здесь не обошлось без системных навыков. Уж слишком странно себя начали вести парни, послушно выполняя ее указания. Да и остальные девчонки сразу поняли, что им не по пути с потерявшей связь с реальностью девушкой. Когда она предложила убить Максима только из-за того, что он отказался отдавать кинжал, все сразу разделились на два лагеря, и для нее и остальных девушек стало шоком то, что все парни дружно проголосовали за идею хайер-менеджера. Тогда они ни к чему не пришли, а разойдясь, Саша Смирнова создала чат, куда добавила всех остальных девушек, не пожелавших становиться убийцами, где и рассказала им, что в последнее время Николай, с которым она вроде как начала сходиться после праздников, стал странно себя вести и отдалился от нее. Посыпавшиеся наперебой истории остальных девчонок, также нашедших себе пару из первой десятки тестеров, только подтвердили их подозрения о том, что дело нечисто. Но попытки поговорить ни к чему не привели, парни оставались глухи к мольбам и слезам, а потом и вовсе пропали со связи, и стали практически личными охранниками белобрысой. Доведенная до отчаяния Катя и решила сорвать куш, по-быстрому ограбив банк для того, чтобы были деньги на бегство, и планировала уехать жить на далекие острова, подальше от разгорающихся проблем, но переоценила свои силы. А вот теперь, как итог, вынуждена лететь на другой континент и встречаться с каким-то непонятным агентом глубокого залегания. По громкой связи раздался голос пилота, говорящий приготовиться к посадке, и старый самолет, подскакивая колесами по разбитой посадочной полосе аэропорта, приземлился в жаркое лето. «Екатерина Кузнецова?» — на чистейшем русском спросил ее встречающий чернокожий парень. «Да, а ты, я так понимаю, Мгван Калим?» — с заметным трудом произнесла его имя девушка. «Совершенно верно», — ответил он. «Хорошо говоришь по-нашему. 5 лет в военном училище любого сделают полиглотом. Лучше, чем русский язык, я знаю только русский матерный. Очень нужное знание в пустынной саванне», — обвела девушка рукой окружающее пространство. «О, ты очень сильно удивишься, насколько велико здесь ваше присутствие. Каждое племя Центральной Африки, считающее себя хоть немного сильным и независимым, посылает на обучение своих сыновей в Снежную Россию. Да и в последние годы многие ваши, с частной военной компанией, остались жить у нас на континенте, обзавелись женами из местных и создали очередной центр силы, вокруг которого поддерживают цивилизацию. Возможно, не буду спорить о том, чего не знаю. Введешь в курс дела?» — спросила она парня. «Да, конечно. После обучения мы все продолжали поддерживать контакт как между собой, так и с нашими преподавателями, и когда началась вся эта чертовщина с открывающимися в саванне порталами в местах вооруженных столкновений и выходящими из них монстрами, я рассказал об этом нашему инструктору по тактике, а он уже доложил о происходящем дальше по команде. И раз прислали тебя, то, я так понимаю, ты хороший специалист по всему происходящему. Да я вообще не понимаю, что я здесь делаю. Такое ощущение, что там просто не знали, что со мной делать, и спихнули сюда, чтобы я не доставляла проблем. А способности какие? В невидимость могу уходить. О, у меня у однокашника такая же. Вообще отличная вещь. Он целую минуту может продержаться. Вот против кого в спарринге я бы не хотел стоять. Очень неудобный противник». «Всего минуту?» — удивилась девушка. «Я спокойно могу 30 минут прятаться, а потом нужно просто обновить навык в укромном месте и все по новой.